Тень зовут Деннис Ларсон. Впрочем, имя это собеседники обычно упрощают до обычного Дэнни. Сейчас Дэнни задумчиво теребит завязки своей куртки, ёжась от вечерней прохлады, решая непростую задачу. Последовать за странными и наверняка не бедными путниками или, вняв глазу рассудка, держаться от них подальше. В свои 13 лет мальчишка неплохо разбирается в людях и может с первого взгляда распознать профессионального убийцу. Или 5 убийц, если на то пошло. Убийцы. Их Дэнни на своем веку навидался порядочно. Так уж сложилось, что расти ему пришлось в самых что ни на есть трущобах. Однако редко, когда при взгляде на чьё-то лицо, мальчишке становилось по-настоящему страшно. Дэнни морщит нос. Он зол. На погоду, на этих непонятных людей в коже и кольчугах под рясами? Кажется, да. Но больше всего он сердит на свой страх. Нет, это не наемники, что продают свою меч тому, кто больше заплатит. У наемников лица несут печать равнодушия, ленивого, обманчивого, готового взорваться действием, если надо. Но кому потребуется нападать на ребенка? Этих людей Дэнни никогда не боялся и даже симпатизировал им чуть-чуть. Нет, не наемники. Но кто? Путники эти были просто вооруженные люди. Но, тем не менее, внимание мальчишки цеплялось за что-то еще, что-то едва заметное, чего он раньше никогда не встречал. Что-то, как льдышкой по спине провели, как, вот дядя Нил говорил, как кто-то прошелся по твоей могиле. Наконец, после долгих колебаний, Дэнни принимает решение и направляется вдоль дороги. Быстро, почти бегом, тщательно следя за тем, чтобы оставаться в тени и практически не производя шума. Любопытство. Что тут поделать? Любопытство, к которому примешивается изрядная доля самомнения. Меня не поймают. Телега с грузом сильно задерживает путников. Колеса вязнут в раскисшей после вчерашнего дождя дороге, а накрытый парусиной груз, чем бы он ни являлся, похоже, весьма тяжел. Так что замка они достигают уже в полной темноте. Дождь еще не начался, но мелкая водяная пыль уже кружится в воздухе. Обычное дело в это время года. Разумеется, господам, носящим кожаную одежду, это не страшно. То ли дело простые люди, вынужденные мокнуть в своей дерюге. Дэнни вздыхает. То, что он затеял, не имеет ни малейшего смысла. А собирается он ни много ни мало влезть ночью в замок, утянуть что-нибудь ценное у знатных растяб, ну и, разумеется, выбраться оттуда незамеченным. «Ты можешь быть вором», — говорил дядя Нил, — «но ты не должен быть дураком». Ну да, так оно и есть. Все будет просто, как всегда. Замок высится во мраке неприступной громады. Черная тень на фоне черного неба. Замку на мальчишку плевать. И, разумеется, пускать туда безродного бродягу никто не собирается. С какой бы стати? Даже всадникам, людям, если не знатным, то уж точно знающим себе цену, пришлось долго припираться со стражей, то заявляя, что не служат святой церкви, то обещая спустить с негодяя в шкуру. Затем ворота со скрежетом приоткрылись, пропуская гостей, и тут же захлопнулись, оставляя Дэнни снаружи. Значит, надо искать другой путь. Мальчишка скептически морщит нос, оглядывая высоченные стены. Нет, залезть, конечно, можно. Замок мощный, но далеко не новый. Между камнями такие щели. Руку засунешь, не то что два кинжала. Вот только лазить в дождь по мокрым и скользким стенам – занятие для дураков, тех самых, о которых дядя Нил предупреждал. Да и нет у него двух кинжалов, и не было никогда. Значит, придется импровизировать. Словечко это Дэнни подцепил у бродячих артистов и очень им гордился. Импровизировать – значит, им же будет хуже. внимательнее, практически по-хозяйски, уже зная, что ищет, Дэнни осматривает окрестности замка, отмечая сложные снаружи у ворот бревные тюки, ворота, хорошие ворота, вслушиваясь в звуки. Жди и дождешься. Случай представляется через час, когда мальчишка уже промок насквозь и, соответственно, разозлился. Была у него такая особенность, очень, кстати, полезная. Ты, значит, злишься и идешь вперед там, где другой отступит. Дядя Нил не раз хвалил его за это. Случай имеет вид подъехавшей к воротам телеги сбитой птицы. Хотя, казалось бы, ну кто будет ездить в темноте и в дождь? Наверное, думает Дэнни, сломалось колесо или что-то еще в этом роде. Живот тому возницы перехватило. В общем, задержался бедняга. Возницей оказался высокий тощий тип, мокрый и унылый до невозможности. А телега у него решетчатая, которой так удобно цепляться снизу.